Глава восьмая. Простодушный отправляется ко двору. По дороге он ужинает с гугенотами. Простодушный поехал по Сомюрской дороге в почтовой колымаге, потому что в те времена не было более удобных способов передвижения. Прибыв в Сомюр, он удивился, застав город почти опустевшим и увидав несколько отъезжающих семейств. Ему сказали, что 6 лет назад в Сомюре было более 15 тысяч душ, а сейчас в нем нет и 6 тысяч. Сомюр был городом в основном протестантским. После отмены в 1685 году Нанского эдикта короля Генриха IV, 1598 год, дававшего протестантам-гугенотам право свободного вероисповедания, большинство жителей Сомюра покинуло город, вынужденное эмигрировать, спасаясь от вспыхнувших религиозных гонений. Он не преминул заговорить об этом в гостинице за ужином. За столом было несколько протестантов. Одни из них горько сетовали, другие дрожали от гнева, иные говорили со слезами: «Нос дульца линквимус арва, нос патриам фугимус». Простодушный, не зная латыни, попросил растолковать ему эти слова. Они означали: «Мы покидаем наши милые поля, мы бежим из отчизны». Слова из «Буколик Вергилия», часть первая. «Отчего же вы бежите из отечества, господа?» «От нас требуют, чтобы мы признали папу». «А почему вы его не признаете? Вы, стало быть, не собираетесь жениться на своих крестных матерях? Мне говорили, что он дает разрешение на такие браки». «Ах, сударь, папа говорит, что он хозяин королевских владений». «Позвольте, господа, а у вас-то какой род занятий? Большинство из нас — сукноторговцы и фабриканты». «Если ваш папа говорит, что он хозяин ваших сукон и фабрик, то вы правы, не признавая его. Но что касается королей, это уж их дело. Вам-то зачем в него вмешиваться?» Тогда в разговор вступил некий человечек, одетый во все черное, и очень толково изложил, в чем заключается их неудовольствие. Человечек, одетый во все черное, то есть протестантский священник. Он так выразительно рассказал об отмене Нанского эдикта и так трогательно оплакал участь 50 тысяч семейств, спасшихся бегством, и других 50 тысяч, обращенных в католичество драгунами, что простодушный, в свою очередь, пролил слезы. «Как же это так получилось, — промолвил он, — что столь великий король, чья слава простирается даже до страны гуронов, лишил себя такого множества сердец, которые могли бы его любить, и такого множества рук, которые могли бы служить ему? Дело в том, что его обманули, как обманывали и других великих королей, — ответил черный человек. Его уверили, что стоит ему только сказать слово, как все люди станут его единомышленниками, и он заставит нас переменить веру так же, как его музыкант Люли в один миг меняет декорации в своих операх. Он не только лишается 500-600 тысяч полезных ему подданных, но и наживает в них врагов. Король Вильгельм, который правит теперь Англией, составил несколько полков из тех самых французов, которые могли бы сражаться за своего монарха. Король Вильгельм, английский король Вильгельм III, 1650-1702 годы, правил с 1689 года. Это бедствие тем более удивительно, что нынешний папа, ради которого Людовик XIV пожертвовал частью своего народа, его открытый враг. Речь идет о папе Иннокентии XI, 1676-1689 годы, враждовавшим с Людовиком XIV из-за права короля получать доходы с церковных владений. Они до сих пор в ссоре, и она длится 9 лет. Эта ссора зашла так далеко, что Франция уже надеялась сбросить, наконец, ярмо, подчиняющее ее столько веков иноземному, а главное — не платить ему больше денег, которые являются самым важным двигателем в делах мира сего. И так очевидно, что великому королю внушили ложное представление о его выгодах, равно как и о пределах его власти, и нанесли ущерб великодушию его сердца. Простодушный, растроганный, спросил, кто же эти французы, смеющие обманывать подобным образом столь любезного Гурона монарха? «Это иезуиты», — сказали ему в ответ, «и в особенности отец де Лашез, духовник его величества». Лашез Франсуа, 1624-1709 годы, иезуит, папский агент при французском дворе, имевший огромное влияние на Людовика XIV и его окружение. Лашез был основным инициатором отмены Нанского эдикта. «Надо надеяться, что Бог накажет их когда-нибудь, и что они будут гонимы так же, как сейчас гонят нас. Какое горе сравнится с нашим! Господин де Лувуа насылает на нас со всех сторон иезуитов и драгунов». Мишель Летелье де Лувуа, 1641-1691 годы, военный министр Людовика XIV, руководил жестокими операциями против гугенотов. Он широко применял драгонады, насильственный военный постой драгунов в гугенотских домах. «О, Господи!» — воскликнул простодушный, будучи уже не в силах сдерживать себя. «Я еду в Версаль, чтобы получить награду, которая следует мне за мои подвиги. Я потолкую с господином Лубуа. Мне говорили, что в королевском министерстве он ведает военными делами. Я увижу короля и открою ему истину. Опознав истину, нельзя ей не последовать. Я скоро вернусь назад и вступлю в брак с мадемуазель де Сен-Диф. Прошу вас пожаловать на свадьбу». Его приняли за вельможу, путешествующего инкогнито в почтовой колымаге, а иные — за королевского шута. За столом сидел переодетый иезуит, состоявший сыщиком при преподобном отце де Лашез. Он осведомлял его обо всем, а отец де Лашез передавал эти сообщения господину де Лувуа. Сыщик настрочил письмо, простодушный прибыл в Версаль почти одновременно с этим письмом.